Глава 20. Выпускной. Когда настало время, мы вчетвером вышли из номера Виолы и Дианы и направились вниз, в фойе. К выпускному вечеру по краям стен растянули атласные ленты пастельных оттенков, а на журнальных столиках у кресел и на стойке регистрации поставили вазы с цветочными композициями. Все помещение благоухало нежными ароматами свежих букетов, смешанными с нотами дорогого парфюма гостей. Внизу в основном были родители и учителя, и я попыталась в толпе отыскать мать и отца, но быстро пришла к выводу, что компания для них слегка не та. У меня куда больше шансов встретить их в большом зале, когда уже начнется торжественная часть программы. Оставив под руку столика с напитками, я поспешила к дверям, чтобы у входа найти Дениса и провести внутрь как своего плюс один. К счастью, он уже ждал меня там, в стороне от двух охранников в строгих черных костюмах и солнцезащитных очках. Эти здоровяки буквально перекрыли вход. Вот чего я не ожидала на выпускном, так подобного. Зачем нанимать таких амбалов на школьный бал 11-классников? Уму непостижимо. «Денис!» – окликнула я его и поманила рукой. Он тут же сориентировался и подошел было ко мне, но путь преградил один из охранников. «Есть в списке?» Басом спросил амбал, и меня пробрало. Это же надо иметь такой глубокий и низкий голос. «Да, гость Анастасия Черной». Один из здоровяков держал в руках пластиковый планшет с закрепленной зажимом стопкой списанных листов. Мужчина принялся водить пальцем по строчкам, ища нужную. Наконец, найдя мое имя, он кивнул, и только тогда его напарник отошел в сторону и учтивым жестом пригласил Дениса пройти. «Хорошего вечера!» Денис молча зашел внутрь, и только когда мы отошли на несколько шагов от двери, он произнес: «Ничего себе здесь охрана!» Сама удивилась. Я осмотрелась по сторонам, обращая внимание на мужчин в одинаковых костюмах по периметру фойе. «Ничего подобного здесь раньше не замечала». «И я». Губы Дениса легонько шевелились, когда он переводил взгляд с одного охранника на другого. «Только здесь 6 человек, а взять тех на входе получается 8». «Что-то чересчур для школьного выпускного». «Мне тоже так кажется». Денис посмотрел на меня сверху вниз. «Кстати, отлично выглядишь». «Ты тоже неплохо постарался». Я демонстративно принюхалась. «Даже с одеколоном не переборщил». Денис поморщился. «Да здесь и без меня несет цветами, так что ничем не перекроешь. И зачем столько лилий? Я же предлагал кучу других цветов». Я замерла от услышанного. И как я сразу не обратила внимания на этот тошнотворно-сладкий запах, что всегда предвещал только беду. Я стала более внимательно рассматривать цветочные композиции, которые украшали фойе. Это были лилии разных сортов. Лилии – основной мотив декора, центральная часть картины. Почему я сразу не заметила их среди других цветов? Стас очень расстроится, когда спустится и увидит. «А кто решал, какие цветы возьмут?» Поинтересовалась я, и ответ Дениса меня удивил. «Да Татьянин отец, он же всем здесь заправляет. Мы почти его не видели, пока работали в саду. А с утра он как объявился и начал наводить шум. Весь такой нервный. Все говорил, что какая-то девчонка из волейбольной команды загуляла ночью и до сих пор не вернулась». Я с трудом сглотнула ком в горле, прекрасно понимая, о какой девушке шла речь. «Ты же понимаешь, о ком он говорил?» Денис метнул на меня взгляд, полный презрения, будто я усомнилась в его уме. «Конечно, я понимаю». Он подал мне руку, и мы медленно двинулись по залу, огибая небольшие группы беседующих друг с другом людей. «Как и понимаю, что ее вряд ли найдут». «Он что-нибудь еще знает?» «Не так много, насколько я понял. Во всяком случае, насчет наших дел он явно не в курсе». Денис подмигнул. «Со мной же никто особо не откровенничает из взрослых, не воспринимают всерьез». «Может, тебе удалось услышать, как он разговаривал с Марией? Должно же быть хоть что-то». Денис прикусил губу, ведя меня дальше и раздумывая, пока, наконец, не вспомнил. «А знаешь, кое-что все-таки было. Он говорил, что волейболистки повадились с парнями из команды борцов после отбоя убегать до утра, но работники видели нескольких девчонок с парнями в другие дни. Вчера же не заметили, чтобы кто-то покидал после отбоя здание». Я прыснула. «Не заметили они. Ну, разумеется. Нас со Стасом они тоже, небось, не видели, как и тебя, и Макса вчера. За стойкой администратора вообще никого никогда не бывает после отбоя». «Вот и я о том же. Накосячили примерно все, так что и концов теперь не сыщешь». «Да уж, девушку безумно жалко». Денис согласился со мной. «Но еще больше ее родителей. Не должны они хоронить своих детей, а тут даже не факт, что они когда-либо увидят тело». «Это еще почему?» Денис подался чуть ближе к моему уху. «А ты представь, если она обратится». Я промолчала, не желая представлять дальнейшую судьбу девушки и тем более предполагать, что она может стать одной из нас. У нее не будет контакта с тем, кто ее обратил, не будет его поддерживающей и сдерживающей крови, значит, единственный возможный сценарий для нее – медленно уходить в безумие. К обычной жизни, перейдя черту, она вернуться уже не сможет. Да, возможно, доктор и отец дадут ей какую-то отсрочку, но рано или поздно ее разум проиграет, и мы получим очередную Галину со своими причинами для ненависти и боли и дорожкой из трупов, которая будет тянуться за слабокровной по пятам до самой смерти. Чтобы как-то себя отвлечь от тяжелых размышлений, я принялась разглядывать гостей, которые, казалось, надели на себя разом все самое лучшее. Многие женщины аляписто увешали шеи громоздкими колье, а пальцы – кольцами с крупными камнями. У некоторых мужчин виднелись перстни-печатки на мизинцах, которые они отставляли в сторону, отпивая чай из крохотных фарфоровых чашек. Только одна пара выделялась своим видом в этой толпе ярких и подчеркнуто статусных гостей. Оба в возрасте, одеты нейтрально, даже строго. В этом безумии и роскоши они смотрелись очень аккуратно и сдержанно. Мужчины с ежиком совершенно седых волос, у женщины тоже с короткой стрижкой, элегантная прическа. На лицах обоих обычный здоровый загар. Вокруг рта у женщины тонкие морщины, как если бы за свою жизнь она имела больше поводов для разочарования и грусти, чем для искреннего смеха. Лицо мужчины казалось слегка обветренным, с загрубевшей кожей, как если бы он часто выходил в море. Возможно, именно так оно и было. Я быстро поняла, почему именно эта пара обратила на себя мое внимание, когда огненно-волосая Даша с улыбкой заключила женщину в теплые объятия. «Хочешь познакомиться с Дашиными родителями?» – спросила я, и Денис моментально принялся уводить меня в сторону. «Да ты с ума сошла! Мне бы с ней просто заговорить для начала!» «А что, понравишься им сразу будет куда проще?» «Проще для кого?» «Для тебя же, глупый!» «Давай я как-нибудь сам разберусь, ладно?» Подчеркнуто взволнованно проговорил он и оттянул пальцем ворот рубашки. «Спасибо, что меня провела, а дальше я уж справлюсь». Я выпустила его руку и на прощание решила поправить Денису сбившийся на сторону галстук. Он вздернул подбородок, давая мне больше места для маневра. «В таком случае, — сказала я, — удачи тебе сегодня!» В этот момент на лестнице появились Стас, Макс и Артур. Все трое были еще красивее и ярче, чем обычно. Большинство ребят-выпускников выбрали черные или темно-серые костюмы, Смирновы же надели цветные. Стас выглядел отлично в темно-зеленом костюме и бежевой плотной рубашке. Из нагрудного кармана пиджака у него выглядывал краешек яркого полосатого платка, ненавязчивый стильный акцент. Шея осталась свободной, ни галстука, ни бабочки, пара верхних пуговиц расстегнута. Артур надел бордовый костюм и черную рубашку, также оставив расстегнутыми две верхние пуговицы, чтобы воротник не сдавливал его крепкую шею. Образ довершали увесистые часы с крупным циферблатом на запястье, подчеркивая силу и мощь Артура. Он выглядел настоящей машиной для убийств. Макс же умудрился найти костюм насыщенно-фиолетового цвета, точь-в-точь в тон отлива платья Дианы, и рубашка в бледно-серую полоску потрясающе с ним сочеталась. Вместо платка, как у Стаса, акцент в образе Макса создавали несколько тонких серебристых цепочек на шее. «Если что, кричи!» – дала я последнее наставление Денису и направилась в сторону парней. Друг лишь усмехнулся. «Ты тоже!» Мы обменялись улыбками и разошлись в разные стороны. Денис сразу пошел к дверям в зал, а мне удалось перехватить Стаса у стойки администратора. Поначалу он не узнал меня и прошел было мимо, но я взяла его за руку. Не понимая, что происходит, он обернулся и обомлел. Стас смотрел на меня широко раскрытыми глазами, будто увидел по-настоящему впервые. «Ну?» – начала я, улыбаясь, и вскинула руки. «Что скажешь?» Я не дождалась от него слов, только действий. Его рука легла мне на талию и притянула к себе. пальцы другой заиграли на открытой спине, как на хорошо знакомом музыканту инструменте. Он склонил голову на бок и подарил мне мягкий, полный узнавания поцелуй, а затем прошептал: «Скажу, что ты самая красивая девушка во всем зале». Стас отстранился, и меня позвала знакомым зовом тьма в его глазах. «Только Виоле не говори». «Не скажу», — заговорщически ответила я и скользнула рукой по шее Стаса, одному из немногих непокрытых тканью участков на его теле. Рядом с нами послышался смех. Диана и Виола присоединились к Артуру и Максу. Молодые, счастливые, с неугасающим огнем в глазах. Я смотрела на ребят и старалась хорошенько запомнить их именно такими, прежде чем жизнь разведет нас по разным уголкам страны. Я хотела, чтобы моя коробка с самыми страшными кошмарами сменила свое содержание, и вместо осколков горя, что из раза в раз резали мне сердце, там начали храниться моменты, подобные этому, когда все мы вместе, когда все мы счастливы. Наше заветное «и жили они долго и счастливо». Вдруг я поняла, что нигде в зале не видно Татьяны и Ника, и это показалось мне странным. Уж кто-кто, но падкая до внимания Татьяна должна была появиться как минимум за полчаса до начала. Она умело развлекала бы гостей и, наслаждаясь, купалась бы в комплиментах не только себе, но и бизнесу отца. Тревожное предчувствие вновь холодом обдало кожу. Нет, нельзя думать о плохом. «Пойдемте уже в зал», — сказала Диана. «Скоро открытие сада». «А где Даша?» – спросила я, потеряв ее из вида, как и родителей подруги. И Виола ответила, поджав губы. «Опять ищет этого своего парня!» Последнее слово она выделила с особым пренебрежением, и Артур рассмеялся, прижимая ее к себе. «Ты его еще даже не знаешь, а он уже тебя заочно бесит!» «Я не уверена, что он вообще существует. За все время в спа-центре никто из нас ни разу его не встретил. Как вообще такое возможно?» Мы со Стасом синхронно пожали плечами и захихикали от этого милого совпадения. Я разделяла мнение Виолы, что это довольно странно, но в то же время, зная Дашу как довольно робкую и немногословную девушку, я могла легко представить, что она будет держать личную жизнь подальше от чужих глаз. Однако, когда твой парень находится в том же спа-комплексе, что и ты, проводить все время в компании подруг и избегать возлюбленного достаточно странно. Впрочем, не нам ее судить. Нормального в каждой из наших отдельно взятых жизней оставалось не так уж много, пусть мы и отчаянно пытались играть в обычных людей. Стас взял меня под руку, и вместе мы прошли за другими парами в богато украшенный зал. Еще недавно я восхищалась тем, как выглядела столовая, где подавали завтрак, обед и ужин, но совсем другое дело – увидеть настоящий размах отца Татьяны. Мы оказались в помещении, которое легко можно было спутать с бальным залом в Зимнем дворце Петра I в Санкт-Петербурге. Высокие, расписанные сценами из прошлого потолки, нависая над гостями, призывали погрузиться в историю. Белые колонны по периметру зала разграничивали зону для танцев в центре с диджейским пультом у стены и зону фуршета, где стояли столы с закусками, а также зону для отдыха с резными деревянными стульями под старину. Все окна занавешены тяжелыми шторами из бордового бархата, так что пока не виден был сад, оставшийся главным сюрпризом вечера. Но величественнее и великолепнее всего выглядела люстра. Огромных размеров, из начищенного хрусталя, она висела в самом центре зала и ослепительно сияла, дыша богатством, освещая все огромное помещение. Конечно, здесь были и другие источники света, но они ни в какое сравнение не шли с люстрой, чьи сверкающие звенья слегка покачивались от сквозняка и мелодично позвякивали, словно вызванивая холодную и притягательную мелодию. Пространство будто дышало вместе с нами. Даже просто находиться здесь казалось удовольствием. «Какое-то безумие просто!» – проговорила Диана, не способная отвести взгляд от люстры. «Я думала, наш отец с деньгами сорит, когда дело доходит до поместья, но это просто... «Что-то невероятное?» – подсказала я, затаив дыхание. «Просто что-то отвратительно вычурное и безвкусное». «А, по-моему, это искусство», – Стас указал пальцем на люстру. «Веет духом призрака оперы». «Будем надеяться, что только духом», – хмыкнув, добавила Виола. «Не хватало еще такую громадину ловить, если начнет падать». «Сплюнь!» Диана хлопнула сестру по обнаженному плечу, и Виола устало закатила глаза. «Но я же сказала, если...» «И все равно сплюнь!» Виола притворилась, будто именно это и сделала. Стас приник губами к моему виску. «Эти вампиры...» «И не говори». Мы прошли дальше внутрь, держась ближе к занавешенным окнам, в то время как другие гости охотно окружали столы с напитками и закусками. Удивительно, что кружили вокруг еды, как голодные акулы, именно родственники выпускников, а не они сами. Знакомые лица все чаще мелькали в зале. Некоторые, как можно было судить по неровной ходьбе и алому румянцу на щеках, даже успели разогреться в номере чем-то тайно пронесенным на территорию центра. Взглядом я искала Татьяну и Никиту, но так и не находила, как и Дашу. Началась церемония открытия вечера. Всем гостям официанты предлагали угоститься напитками из высоких бокалов, и я не отказалась освежиться сладким, отдающим мятой лимонадом. В этот момент к диджейскому пульту подошел седовласый мужчина с внушительным животом, на котором ни за что не сошелся бы ни один фраг, взял микрофон и попросил минуту внимания. Он поблагодарил присутствующих за то, что они стали первыми посетителями спа-центра и разделили с ним столь важный в его жизни момент. «Знаете, моя дражайшая супруга», — сказал он в микрофон веселым тоном и указал на элегантную женщину в облегающем платье, что держала одного ребенка с сушкой во рту на руках, пока второй застенчиво жался к ее ногам. «Всегда мечтала жить в горах, бродить по диким тропам, собирая редкие цветы, и дышать воздухом на просторе на высоте птичьего полета. Увы, жизнь, обстоятельства и один совершенно особенный человек крепко связали нас с этим городом. Думаю, многие, собравшиеся здесь, окажутся не против, если мы удостоим аплодисментами ангела-хранителя наших детей, доктора Владимира Смирнова». Мужчина зааплодировал, и многие в зале к нему присоединились. Наиболее бурная реакция шла от гостей старшего поколения. Я успела поначалу растеряться, даже несмотря на то, что давно знала, каким образом Владимир заманивал богачей и их активы в ксертонь, ценой возможного излечения их больных детей. Но отдавать лавры доктору Смирнову вот так при всех казалось чем-то странным, неуместным. Неужели так много людей оказались в долгу у безумца Владимира, что в столь многолюдном зале подобный широкий жест благодарности не вызвал ни у кого вопросов? Как глубоко он погрузил свои длинные пальцы в самое сердце этого бедного городка, оставалось только догадываться. Я отпила еще немного из бокала, надеясь, что холодный напиток прочистит мне голову, но, увы, сделала это совершенно не вовремя. Из толпы, расправив плечи, вышел сам Владимир и поклонился публике. Я поперхнулась на последнем глотке и принялась откашливаться. К счастью, звук утонул в чужих аплодисментах. «Ты знал, что твой отец вернулся?» – спросила я Стаса, не веря своим глазам. Все стало ясно и без слов, когда я взглянула на Стаса. Он стоял как вкопанный и смотрел на отца, шокированный, как и я сама. Все дети Владимира переглядывались между собой, и было похоже, что никто не знал о возвращении доктора. Насладившись аплодисментами, Владимир вернулся в толпу, оставшись в первых рядах, и со странной улыбкой смотрел на нас. Было нечто необычное в том, как он выглядел сегодня, но я не могла объяснить причину перемены. Светлые волосы, как и всегда, зачесаны назад, мертвенно-бледная кожа, белый строгий костюм, напоминающий цветом и фасоном больничную униформу, сидит идеально, подчеркивая размах плеч и сильные руки. И все же что-то изменилось. Вот только что! Он напряженно наблюдал за нами. Триумф горел в его глазах, даже когда аплодисменты стихли. Одно его присутствие заставляло меня нервничать и ждать подвоха, и ребята выглядели не менее взвинченными. Наверняка они гадали о том же, о чем и я. Лишился их отец уже окончательно ума, или же проклятие слабокровных отсрочило это несчастье еще на один день? «Я смог подарить шанс на иную жизнь своим детям, но так и не смог устроить своей жене жизнь, которую она заслуживала», — продолжил седовласый мужчина во фраке. «Но сегодня я перенес кусочек гор сюда и дарю его не только своей жене, но и всей ксертоне. Я хочу, чтобы вы разделили это прекрасное мгновение вместе с нами». Мужчина с подчеркнутой нежностью посмотрел на свою жену и детей и, протянув к своей избраннице руку, торжественно произнес: «Моя дорогая, моя любимая Людмила, Я не смог подарить тебе горы, но я дарю тебе этот волшебный сад серебристых эдельвейсов, как и свою любовь». Откуда ни возьмись, зазвучали духовые инструменты, двое официантов резко потянули за шнуры у входа в сад, и бархатная драпировка разошлась в стороны, открывая двустворчатые кованые двери, искусно переплетенный железный узор. Пусть этот густой орнамент и оставлял большую часть вида скрытой, даже того скромного фрагмента, что гости увидели, хватило, чтобы все замерли. Двери медленно открылись, приглашая пройти в сад. Он напоминал зимнюю сказку посреди теплого лета. Эдельвейсы были удивительными цветами. Их листья и соцветия серебрились, как покров снега в ночь при полной луне. В воздухе витала пыльца, весело кружась, подгоняемая потоками ветерка. Куда ни взгляни, всюду росли эдельвейсы, вплетаясь в ветви ползучих изгородей. Это было невероятно. Это было невозможно. Весь сад искрил магией, что поддерживало нереальную картину, сон наяву на радость гостям. Подобного нигде и никогда никто не увидит. Поистине чудо природы, которое любой, кто не прикоснулся к тайному знанию, не смог бы объяснить. Гостям позволили побродить по саду, наслаждаясь видами. Мы со Стасом начали прогулку с краю, с любопытством рассматривая диковинные заросли. Однако довольно скоро развлечение нам приелось. Сад действительно был именно садом эдельвейсов, где другие растения, по большому счету, лишь едва разбавляли горные цветы. Когда мы отошли подальше, ландшафт стал чуть разнообразнее благодаря статуям и беседкам на античный манер. Такой выбор казался мне удивительным. Весь спа-комплекс в итоге представлял собой набор помещений из разных времен и эпох, что причудливо сосуществовали на одном, пусть и не маленьком, клочке земли. Когда мы продвинулись к центру сада, Стас остановился у живой изгороди и спросил: «Слышишь?» Я прислушалась, но так и не смогла понять, о чем он говорит. Мой оборотничий слух, как и нюх, не особенно помогал в моменты, когда всего вокруг было слишком много. «Нет, а что я должна услышать?» Стас постучал пальцем по мочке уха и натянуто улыбнулся. «Воду!» — он указал на живую изгородь. «Готов поспорить, что там фонтан». «На что будем спорить?» «А на что бы ты хотела?» «На...» — я подмигнула. «Поцелуй?» Стас рассмеялся и наклонился, чтобы подарить мне его авансом. «Странная ставка, где приз выигрывают в итоге оба». «А, по-моему, лучше и не придумаешь». Я прижалась к груди Стаса и посмотрела на него снизу вверх. Тонкая прядь, упавшая на его лицо, делала его черты мягче. Он был красив, как античный бог, и на его фоне любая, даже самая искусная статуя для меня меркла. Стас коснулся моего лица, медленно проведя тыльной стороной ладони по щеке, возвращая мне спокойствие. Он коснулся губами моего лба и галантно подал руку, предлагая идти дальше. Обогнув по кругу живую изгородь, мы, наконец, нашли узкий проход, и действительно, в укромной садовой нише располагался фонтан с такими же античными статуями, как и по всему саду. У меня настроения философствовать о том, что хотел сказать скульптор или заказчик, не было, как и у Стаса, судя по тому, как он молчал. «Хочешь, разыщем среди гостей твоего отца?» – предложила я, и Стас опустился на край фонтана, задумчиво глядя на воду. «Зачем?» «Спросить, как он себя чувствует. Может, он уже и не он вовсе?» Стас поднял на меня голову. «Ты действительно хочешь, чтобы мы провели выпускной, разбираясь с этим?» Я помотала головой и присела рядом с ним, положив ладонь ему на колено. «Стас, но если мы этого не сделаем, то кто? Все могут быть в опасности, если Владимир совсем слетел с катушек». «Как-то ведь у него получалось раньше держаться». Он пожал плечами. «Почему это должно произойти именно сегодня? Назло нам всем? Назло монстрам, что так отчаянно пытаются играть в людей?» Я подалась вперед и обняла его так крепко, как только сумела. «Мы не можем изменить того, кто мы есть, как и того, что происходит с Владимиром». «Я знаю». Он положил руку мне на голую спину. «Но от этого знания не становится легче». «А от чего станет?» «Потанцуешь со мной?» «Прямо здесь?» Я усмехнулась, оглядывая зеленые заросли вокруг. «Здесь ведь даже нет музыки!» Стас рассмеялся и принялся вырисовывать кончиками пальцев круги на моей спине. «Я бы предпочел все же в зале». Я отстранилась и с прищуром заглянула ему в глаза. «Признайся, тебе просто чертовски понравилась эта люстра!» Стас развел руками и надул щеки, как бы говоря, «Ну что с меня взять?» Возвращаясь в зал, мы увидели, что все окна в нем уже открыты настежь. Из здания доносилась современная музыка, кажется, основное веселье уже началось. Пройдя через двустворчатые двери, мы сразу окунулись с головой в потоки разноцветной света музыки. Все в зале звучало каким-то особым ритмом. Одноклассники танцевали, отдаваясь моменту и задорно выкрикивая что-то. Стас взял меня за руку и повел сквозь толпу в то место, где уже в безудержном танце кружились его братья и Виолетта с Дианой. От людей ярко пахло всевозможными духами, и от многообразия ароматов у меня кружилась голова. Я чувствовала, что когда находишься здесь со всеми, ритм невольно просачивается в кровь и заставляет качать головой. Все тело охотно впитывало в себя энергию этого места, заставляя двигаться в такт, и я не заметила, как сама начала танцевать. Чувство легкости и какого-то безудержного счастья наполняло душу, заставляя меня смеяться, глядя на то, как дурачится Артур в танце с Виолеттой под очередной зарубежный хит, перевод слов которого лучше не знать. Я закинула руки Стасу на шею, и мы стали двигаться в одном ритме. Его ладони скользили по всем моим изгибам под сверкающим в свете софитов платьем, поднимая внутри безудержный жар, который заставлял тело гореть. Диана улыбалась и кружилась с Максом, они двигались как профессиональные танцоры, которым никто и в подметки не годился. С другой стороны, я наконец увидела неподалеку от нас огненно-красные волосы Даши, которая тоже наслаждалась собой, музыкой и... «Погодите, целовалась с парнем?» На секунду мне показалось, будто она целует девушку, из-за чего я запнулась и уставилась на развернувшуюся картину во все глаза, но, приглядевшись получше, поняла, что просто у ее спутника были довольно длинные черные волосы, собранные в высокий хвост. На мочке уха блестела озорная серьга-колечко. «Эй, ты чего?» – попытался перекричать Стас музыку, и я кивнула в сторону Даши. Стас с любопытством оглядел парочку, а затем повернулся ко мне и захихикал, как самый обыкновенный мальчишка. «Пойдем знакомиться с Дашиным парнем, опередим Виолу». «Может, подождем? Кажется, они отлично проводят время». «Да ладно, еще успеют пообжиматься». Он взял меня за руку и повел за собой туда, где была Даша. Однако, когда мы подошли почти вплотную к ребятам, они и не думали отрываться друг от друга. Я осторожно тронула Дашу за плечо, и только тогда она, наконец, обратила на нас внимание и радостно закричала. «Ребята!» Счастливая она бросилась ко мне на шею, коротко обняла. То же самое она проделала со Стасом, что особенно меня удивило. Раньше она и заговорить-то с ним боялась. «Что это? Магия нового цвета волос?» Даша посмотрела на меня в очередной раз, и я заметила еще одну странность. Глаза ее казались увлажненными и как-то особенно ярко блестели в свете софитов. «Я так рада вас видеть!» — еле расслышала я сквозь музыку, и Даша положила руку на плечо своему молодому человеку и представила его. «Знакомьтесь, это Влад». Парень повернулся к нам. Острые скулы, тонкие губы. Он выглядел лет на 5 старше нас, но я попыталась успокоить себя, вспомнив, что парень, по рассказам Даши, заканчивает то ли первый, то ли второй курс Ксертонского государственного университета. Тут Влад улыбнулся, обнажая зубы, и я заметила длинные клыки, края которых касались его нижней губы. «Здравствуй, Ася», — сказал он низким голосом, и я не поняла, как, но Влад уже завладел моей рукой. Глядя на меня из-под лобья, он склонился и прижался холодными губами к моей кисти, отчего внутри сразу появилось странное противоречивое чувство. Меня чуть не передернуло. Все внутри твердило бежать без оглядки, держаться подальше от этого парня, о котором я не знала практически ничего. «Очень много слышала вас от Дарьи». Какая старомодная манера речи. «Надеюсь, хорошего?» Постаралась я быть вежливой, и он учтиво склонил голову. «Весьма, весьма». Его хитрые, почти черные в огнях светомузыки глаза с интересом впились в Стаса, как в новую, но весьма долгожданную игрушку, которую хочется сломать назло младшей сестре. Стас стоял с ужасом, глядя на что-то на костюме парня, и не двигался. Он выглядел ровно так, как ночью, когда нашел в лесу труп, и я испугалась. Еще хуже мне стало, когда я поняла, на что Стас смотрел. Белая лилия с рваными бордовыми краями броской бутоньеркой торчала из кармана пиджака Влада. Этого не могло быть. Грудь Стаса тяжело вздымалась, а уголок губы подрагивал. Его руки вытянулись вдоль тела и сжались в кулаки. «Ты...» — Стас чуть ли не рычал. «Ты...» «Стас!» Я поняла, что Стас вот-вот бросится на Влада и встала между ними, загородив собой Дашиного парня, преграждая Стасу путь. Ладонями я уперлась ему в плечи и надеялась, что кто-то еще придет ко мне на помощь, боясь не удержать Стаса. «Стас, тише!» — взмолилась я, понимая, что мои слова сейчас для него как пустой звук. Он всю жизнь искал этого вампира, и вот он тут оказался перед самым его носом, раздражал, как красная тряпка быка, напоминая о давно отнятом и утраченном, о том, что делало Стаса отверженным и похожим на меня. Возможно, именно поэтому я чувствовала с ним особую связь, подтолкнувшую меня к тому, чтобы полюбить его и через узнавание. Я любила его, и меньше всего хотела, чтобы у него на сердце появился еще один шрам. Влад схватил Дашу за подбородок, повернул к себе и сладко прошептал: «Сходи, принеси нам напитки, милая». И Даша с блаженной улыбкой отправилась по команде хозяина к столикам, пробираясь через толпу. Теперь все встало на свои места. Вот как ему удавалось так долго сохранять свое инкогнито и не подпускать нас близко раньше срока. Этот урод просто использовал с Дашей гипноз, как когда-то Ник со мной. Разница была лишь в том, что Никита обладал меньшим опытом, в то время как теперь нам противостоял древний вампир. «Хорошенькая, правда, Стас?» — Влад кивнул в сторону Даши. «От нее получится славный новый братец или сестра, тебе подстать. Ты вышел таким талантливым, способным мальчиком. Загляденье!» Он переливчато рассмеялся, прикрывая ладонью рот, будто в смущении. «И все равно не то». Его лицо резко посерьезнело. Он принялся осматривать Стаса сверху вниз, покачивая головой. Уголки губ Влада поползли вниз. «Еще один мальчишка не оправдал надежд отца. Мой крест сквозь века!» Я чувствовала под своими ладонями, как Стаса трясло от злости, и все же он перестал напирать и держался намного лучше, чем в начале. Он ничего не мог сделать, даже если очень хотел, пока мы находились в толпе. Слишком много свидетелей, слишком много простых людей, слишком опасно. «Зачем ты здесь? Почему сейчас?» Влад склонил голову на бок, широко распахнутыми глазами, глядя на Стаса, и в самых их глубинах царило безумие. «Разве это не очевидно? Какой отец не придет на выпускной своих детей? Не свинья же я, невоспитанная в самом деле!» «Что?» — выпалил Стас. «Что ты несешь?» «А что приемный папа тебе не сказал?» — засюсюкал Влад, вытянув губы в трубочку, и, клянусь, мне хотелось самой разорвать Влада на части так сильно, что сила уже гудела на кончиках пальцев. «Ты, Диана и Артур, вы все дети одного отца. Угадай, малыш, какого?» Он высоко подпрыгнул и приземлился на широко расставленные ноги, вскинув руки вверх. «Та-да!» — пальцы Влада запорхали в воздухе. «С днем счастливого воссоединения семьи! И, возможно, даже, скажу по секрету, скорого прибавления!» «Гори в аду!» — выпалила я, не выдержав, и попыталась оттащить Стаса подальше от этого существа. «Нужно было сказать остальным о древнем вампире. Нужно было срочно позвать на помощь, найти отца и мать, перехватить и увести Дашу, пока она снова не попала под чары Влада. Отыскать Дениса и убедиться, что он цел». «Не так быстро, дорогуша!» Влад схватил меня за руку и сильно сжал ее, а другой рукой обхватил за талию и резко притянул к себе. «Такую песню нельзя пропускать!» В зале включили приглушенный свет. У самой дальней стены, где была стойка диджея и колонки, появилась девушка в легком платье нежно-розового цвета с рюшами на плечах. «Татьяна! Ангел во плоти, скрывающий гниль под кожей!» Она держала в руках микрофон, готовясь к выступлению. «Эта песня для тебя, папочка!» Улыбнулась она своей притворной улыбкой, которую я видела всякий раз перед тем, как Татьяна делала какую-нибудь гадость. Она кивнула диджею, и из колонок заиграла приятная, но такая грустная мелодия, идеальная для медленного танца в паре. Стас, возмущенный дерзостью Влада, попытался оттолкнуть его от меня, но рука лишь отскочила с хрустом от плеча древнего вампира, и Стас тихо вскрикнул. «Стас!» Испуганная, я посмотрела на него, пытаясь понять, что с его рукой, но сильным движением Влад крутанул меня, отворачивая от возлюбленного. «О нет, дорогуша!» Своей щекой он прижался к моей и потерся мертвенно-холодной кожей. «Этот танец принадлежит только мне!» «Зачем ты это делаешь?» «Зачем?» Он продолжал вести меня в танце, причудливым образом обходя встречные пары, подводя все ближе к импровизированной сцене. «Хороший вопрос. От скуки? Быть может, безнадежности? Какой ответ тебе больше нравится?» «Ни один». Глазами я пыталась найти среди проплывающих мимо лиц кого-то, кто мог бы мне помочь, но все происходило слишком быстро. «Зачем создавать новых отпрысков? Зачем приходить каждый год с цветами на могилу той, что ты сам погубил?» «Проблема вечности в том, что никто не может быть с тобой навсегда!» Он самодовольно поднял голову, растягивая губы почти в нормальной человеческой улыбке. «Я любил всех своих жен, но им всегда, всегда было меня мало, как и отведенного им срока на земле. Они всегда хотели чего-то большего, чем я сам, соблазняясь зовом вечности. Хотели иметь то, что недоступно им, пытаясь использовать меня как инструмент. Когда до этого доходило, я начинал использовать этих женщин в ответ. Разве это не честный обмен?» «Но ты не обращал их, ты оставлял их умирать!» «Я даровал им возможность прикоснуться к желанной вечности и породить ее самим!» «Ты обманывал их, это не любовь!» «А что есть любовь? Ничто иное, как страх перед одиночеством, а я никогда больше не буду одинок. У любви есть свой срок, а вот ненависть, ненависть сердца способна пронести сквозь века». Я усмехнулась. «Ах, вот зачем ты это делаешь, вот зачем изматываешь его, зачем напоминаешь о себе, оставляя каждый год как пощечину цветы, ты просто хочешь, чтобы он всю жизнь гонялся за тобой». «И всегда отставал на шаг. Разве это не прелесть?» «Нет, ты чудовище!» Влад посмотрел на меня своими бездонными, лишенными человечности глазами, в которых плясала тьма. «И ты тоже!» Он подвел меня совсем близко к Татьяне, заставляя танцевать перед самым ее носом. «Ни одна из этих женщин так и не смогла подарить мне главного!» «Но Стасу удалось принести мне по-настоящему достойный презент!» Он подмигнул Татьяне, и она, не переставая петь, посмотрела на него как-то особенно радостно. «Кто бы мог подумать, что именно старший сын отыщет для меня верховную! Более идеального вместилища для тьмы я просто не смог бы создать сам!» Я в ужасе посмотрела на него, пытаясь в голове наконец собрать все обрывки событий, и каждая тонкой нитью вело именно в этот момент. Момент, когда древний вампир готовился получить желаемое. Момент, когда он занес руку, чтобы погрузить мир во тьму и хаос. «Зачем тебе помогать тьме?» «Я поделюсь с тобой секретом, если ты поделишься своим». Песня начала замедляться, видимо, перед главным, особо сильным куплетом. «Что ты хочешь знать?» «Как часто ты думаешь о том, что было бы просто прекрасно, если бы твоей матери никогда не было?» Я приоткрыла от возмущения и удивления рот и вновь попыталась вырваться из его хватки. «Да что ты такое несешь?» «Как часто, Анастасия?» «Никогда!» «Лжешь!» Он покачал головой. «Попробуй еще раз». «Нет». «Скажи это». «Не хочу». «Давай». Он тряхнул меня. «Отпусти». «Скажи, что желала ей смерти». «Да». Слова сорвались с губ и голову обдало жаром. Это была правда и неправда одновременно. Думала ли я, что было бы лучше, если бы Мария никогда не приняла всех этих решений? Злилась ли я на нее из-за всего, что мне пришлось пережить? Конечно. Но я устала винить кого-то другого в том, как повернулась моя жизнь. Мы не можем настроить себе параметры, как в какой-нибудь видеоигре. Мы живем и адаптируемся к тому, что есть. В порыве гнева можно многое сиюминутно подумать и представить, не отдавая себе в этом отчета. Но иногда, иногда... Я действительно думала, что лучше бы ее не было, а потом корила себя за подобные мысли. «Умница!» довольно проговорил он и схватил меня за подбородок, заставляя смотреть на Татьяну. «Я человек слова. Ты поделилась со мной, а значит, я поделюсь с тобой. Веками я искал, как создать другого, чистокровного и равного себе вампира, чтобы разделить вечность честно и по-настоящему, но так и не преуспел. Обивал пороги ковенов, пробовал завладеть лучшими, блистательнейшими умами, вроде Владимира, и встречал только разочарование. Никто не смог мне дать того, чего я хочу, и тогда я узнал о темном источнике, о начале всех начал того противоестественного, чем являлся сам. Тьма пришла ко мне сама почти 20 лет назад и заключила сделку. Одно особенное дитя, что сможет вместить в себя всю ее мощь в обмен на новое создание ночи. И я положил к ее алтарю семерых детей, стараясь подгадать магические дни, ритуалы и события для зачатия. Но это не помогло. Никому из них не хватило сил выстоять. Двое пали, когда тьма пыталась проникнуть в них. Пятеро выжили, но не подошли тьме и не стали обладателями ее мощи. А я так старался, даже смешал свою кровь с ведьмовской. И вот, наконец-то, идеальное вместилище найдено. Она не так глупа, как ты думаешь. Татьяна ничего не сделает, если в этом нет ее собственной выгоды. Он снова прижался своей щекой к моей, и до боли в суставах я попыталась отклониться, но хватка Влада была слишком сильна. В такой близости я чувствовала, что скрывал исходящий от него запах приторных цветов. От него несло смертью, разложением и пеплом. Так воняет прогнившая изнутри душа. «Человек с благодарностью примет любую ласку, если перед этим хорошенько получит кнута. Как просто завладеть той, что считает себя брошенной и самой ненужной на свете. Достаточно добавить в ее жизнь еще чуть больше дегтя. Намекнуть, как часто родители возятся с малышней, которая в их сердцах заменила ее, Татьяну. Убедить в том, что все богатство, что отец щедро рассыпал под ее ногами, лишь откуп. Добавить сверху щепотку неразделенной страсти – вручить очаровательный дневник, где все слова любви предназначены не ей, и вуаля, королева тьмы в своем истинном великолепии. Ты ошибаешься, думая, что она никому не нужна. Ее любит Даша, родители, Ник. Неважно, что думаю я, главное, что она в это поверила и готова впустить в себя тьму. Слышишь, какая красивая песня, а какой текст! Я прислушалась, пытаясь разобрать слова, но они не имели для меня никакого смысла. Набор красивых звуков на неизвестном языке. Голос Татьяны с силой устремился ввысь, подходя к припеву. Пронзительная мелодия растекалась по залу волнами. Стало ощутимо темнее, и какой-то звон послышался над головой. Я подняла голову и поняла, что мы находимся прямо под этой чертовой люстрой. Хрустальные звенья, колыхаясь, касались друг друга, добавляя к общему фону мелодии красивый перезвон. Люстра медленно, но все же начинала раскачиваться. Я нервно сглотнула, предчувствуя беду. Темные тени прокрались в большой зал через распахнутые настежь окна, обволакивая собой пространство. Никто не замечал происходящего, продолжая беспечно танцевать, и я принялась кричать, чтобы все бежали, но мой голос тонул в песне Татьяны. Как назло, она пела все выше и пронзительнее, и все-таки я, наконец, зацепилась за одну фразу и тут же узнала. «Этот язык — язык ведьмаков!» То же самое пел Макс в доме доктора Смирнова, пытаясь достать из меня тварь. Татьяна пела вовсе не песню. Она призывала в зал зло, и тьма уже была в дороге. А я ничего не могла сделать. «Ты можешь! Отпусти себя!» — шепнул мой темный попутчик. «Но как?» — к моим глазам подступили слезы. «Нужно было остановить Татьяну и быстро вывести людей из зала, а еще лучше из сада Эдельвейсов. Куда запропастились все Смирновы, и почему до сих пор никто не попытался остановить Татьяну? Неужели Макс не узнал знакомое заклятие поверх красивой мелодии? У меня было 1000 вопросов в голове и ни одного решения». Все, что я чувствовала, как Влад вонзал острые, словно лезвие, когти в мою обнаженную спину. Собственную руку к этому моменту я почти уже не ощущала. В хватке Влада она больше будто не принадлежала мне. Страх и безнадежность не позволяли высечь внутри искру и выпустить зверя на волю. «А ты думаешь, он просто так решил тебе все рассказать? Не дай ему сломить свою волю. Ты и именно ты можешь ему противостоять». Я нервно всхлипнула, и Влад покосился на меня с нескрываемым интересом. «Да я даже пошевелиться не могу!» Словно в подтверждение моих слов, Влад еще сильнее впился в меня ногтями, и я застонала от боли. «Безвольная! Бесхребетная!» «Не говори так!» – прошептала я, и слезы потекли по щекам. «Слабая! Ничего не можешь сама! Заткнись!» «Ты что-то говоришь? Не слышно?» – сказал Влад и рассмеялся мне в лицо. «А впрочем, какая разница?» «Вечно твердишь, что управляешь своей жизнью, но когда дело доходит до серьезных решений, бежишь, как это делала твоя мать!» «Я не похожа на нее!» От злости у меня застучали зубы. «Ты такая же, как она! Знаешь, как лучше жить другим, и судишь за них! Решала за Дашу, знать ей правду о Виоле или нет?» «Я лишь хотела ей помочь!» «Мария тоже лишь хотела помочь. Тебе. Ты полностью ее копия. Нет! Да! Нет!» «Ауч!» — вскрикнул Влад, и на мгновение его хватка ослабла. Запахло кровью. Его кровью, которая для меня была сладким медом, и горло мне обожгло жаждой. Но кто ранил Влада? Тут я заметила длинную глубокую царапину с выступившими алыми каплями и свою черную когтистую лапу, лапу зверя. Умничка, Каандор! «Мне продолжать говорить, как ты похожа на мать?» «Ой, избавь меня!» Воспользовавшись моментом, я резко схватила Влада за предплечье и крутанулась всем телом, выбивая локоть древнего из сустава. Вампир пронзительно закричал. «Что, не привык быть не самым сильным парнем в классе?» Влад согнулся от боли, и, воспользовавшись моментом, я хорошенько ударила его в плечо. По инерции вампира отнесло от меня на несколько метров по начищенному полу. Хорошо, что гости держались подальше от сцены, не то бы Влад кого-то сбил. Вдруг запахло гарью. Музыка оборвалась, но Татьяна, даже когда микрофон отключился, продолжала петь. Из противоположного края зала кто-то до боли знакомым голосом закричал «Пожар! Пожар!» И бархатные шторы, как одна, вспыхнули в это мгновение ярким пламенем у раскрытых окон. После этого зал наполнился воплями ужаса. Толпа кинулась к дверям, чтобы выбраться из огненной ловушки. Противоестественная тварь, что как кукловод все это время мелькала за кулисами наших жизней и выжидала нужного часа, просчиталась. «Закончи начатое, Татьяна! Во что бы то ни стало!» — рявкнул Влад. Я снимала туфли, что было не так-то просто сделать, когда обе руки уже превратились в звериные лапы. Люди вокруг расталкивали друг друга, пытаясь пробиться к дверям. Вдруг в толпе я заметила знакомые красные волосы и поймала на себе Дашин взгляд, полный ужаса и тревоги. Она смотрела на мои руки, заметив то, что другие в момент всеобщей паники упустили. Я улыбнулась ей одними лишь уголками губ, и мне так хотелось сказать ей «прости» перед тем, что я намеревалась сделать, но времени не оставалось. Мы должны были покончить совсем сейчас. К моему облегчению рядом с Дашей появился Денис и увлек ее за всеми прочь из зала. Виола и Макс держались у окон, широко разводя руки в стороны и что-то бормотали себе под нос. От силы их слов огонь постепенно затухал, хотя бархатным занавесям в любом случае определенно настал конец. Должно быть, именно близнецы и устроили пожар, а теперь пытались сдержать, когда удалось выгнать таким образом людей из опасной зоны. Хороший ход, действенный. Стас принялся обходить Влада сзади. Артур наступал сбоку, отрезая ему путь. Куда бы он ни ринулся, мы втроем могли хотя бы попытаться его задержать. «Ты как?» – спросил Стас, косясь на мои руки. «Нормально. Ты?» Он кивнул, вставая в стойку. «Пойдет». «Мои родители?» Я пыталась отдышаться. Тут Артур как-то молниеносно прижал Влада к полу лицом вниз, заломил ему руки и стянул их ремнем, который вытащил из собственных брюк. Древний ослабел, потратив силы на регенерацию, когда восстанавливал сломанную руку, и это дало нам фору. Мария и Костя в норме, эвакуируют остальных. Владимир? Стас лишь покачал головой, и я поняла, что мы потеряли из виду самого непредсказуемого участника этой вечеринки. «Ребята!» – закричала Диана, схватив Татьяну за плечи. «У нас большие, очень большие проблемы!» Она трясла Таню, как тряпичную куклу, но та лишь запрокинула голову и продолжала свою страшную невозможную песню. «Она под гипнозом!» Стас ринулся к сестре и с силой ухватился за Татьяну. Держа ее лицо в обеих руках, он впился в ее глаза своими и стал повторять из раза в раз. «Прекрати петь, Татьяна! Прекрати петь!» Мгновение, и ее глаза закатились так, что не было видно ничего, кроме белков. От края глаз к центру принялись проступать, как маленькие молнии, черные линии. В зале стало еще темнее, и я услышала странный звук, будто тяжелые капли разбивались об пол. Один раз, второй, третий. Я покрутила головой, не понимая источник звука, пока, наконец, черная тяжелая капля не упала прямо передо мной. Густая черная жидкость растеклась маленькой лужицей по полу. Я подняла голову к потолку и потеряла дар речи. Яркую цветную роспись поглотила вязкая блестящая тьма. Она заполнила собой всю фреску и уже принялась обволакивать люстру. Хрустальные звенья теряли свой блеск, скрываясь под плотной субстанцией, и на их кончиках образовывались маленькие капли, что под силой притяжения рано или поздно соскальзывали вниз. «Его гипноз слишком силен», — Стас стиснул зубы. «Как нам это остановить?» — спросила я. «Все очень просто, дети». В зал через главный вход прошел Владимир и осторожно закрыл за собой дверь. «Вы можете убить Татьяну и вернуть матери природе все силы, а Ксертоне дать шанс обрести следующую, настоящую верховную. Или же можете убить Владислава и помочь одному из вас исполнить личную вендетту». Доктор покосился на Стаса и усмехнулся, словно его боль была какой-то мелочью. «Однако учтите, что смерть древнего мало что решит, пусть и даст вам достаточно удовлетворения. Земля же тогда по-прежнему останется бесхозной с неумелой ведьмой. Тьма уже прикоснулась к ней, а значит, будет пытаться еще и еще, пока не достигнет цели. А научить девчонку должной защите просто некому. Я возьмусь ее учить». Покончив с огнем, к нам присоединился Макс, раскатывая обратно рукава рубашки. Виола несла пиджак брата, перекинув его через плечо. «Я не позволю ее убить», — решительно сказала я, смерив Владимира взглядом. «Ее ситуация ничем не отличается от моей. Таня заслуживает второго шанса». Сейчас, когда все детали пазла собрались в целую картинку, я увидела Татьяну с другого ракурса. Теперь я поняла, почему она так отзывалась о своей матери и младшей сестре, чувствуя себя все это время ненужной и брошенной. Да, Таня ужасно поступала со мной и Стасом, но кем будем мы, если хотя бы не попытаемся дать ей шанс на другую жизнь, пока она не пересекла черту по-настоящему? В этот момент Влад закончил исцелять свою руку и принялся вырываться из-под натиска Артура. Я поспешила к ним и успела как раз вовремя. Кожаный ремень на запястьях Вечного звучно лопнул. Недолго думая, я с прыжка обрушилась пяткой на колено Влада и раздался звучный щелчок, за которым последовал душераздирающий крик. «Тупая мелюзга!» — взвыл он, хватаясь за колено. «Я тебя прикончу!» «Буду ждать!» — бросила я и прислушалась к тому, как мягко, но настойчиво Владимир принялся убеждать других, что древнего нужно оставить, даже после всего сделанного им в живых. Его сладкие речи могли подкупить кого угодно, но не меня. Я знала правду или хотя бы ту ее часть, которая перечеркивала все. «Почему вы не расскажете им, зачем на самом деле сделали их своими воспитанниками? Как насчет того, что в желании выторговать себе немного крови вы принялись собирать вокруг себя, как наживку детей Влада?» Я указала пальцем на вампира на полу. «Детей древнего, что когда-то вас обратил, но вы не оправдали ожиданий и лишились источника». Доктор Смирнов на секунду замер, и маска треснула на его лице. Он поспешно попытался вновь собрать ее воедино, прикрываясь притворной белоснежной улыбкой. «Не понимаю, о чем ты?» – прикинулся он и обвел всех своих воспитанников вскинутой рукой. «Я помог этим детям, научил быть настоящими вампирами и воспитал вместе с Ольгой по доброте душевной. А сама Ольга знала, откуда вы приносите детей. Вы подбирали сломанные игрушки, надеясь, что Владу они пригодятся вновь, и просчитались. Виола в ужасе смотрела на Артура. Диана обняла себя руками и отвела взгляд. Только Максу хватило духа задать самый главный вопрос. Вопрос, который переворачивал всю жизнь этих четверых с ног на голову, делая их любовь невозможной. «Мы что, все кровные родственники?» Макс побледнел. Владимир открыл рот, но я перебила его раньше, чем он попробует выдать очередную удобную полуправду. «Да, все вы произошли от одного древнего вампира. У всех вас один отец». Повисло тяжелое молчание, которое вскоре нарушил всхлип Дианы. Она старалась не смотреть ни на кого, прикрывая ладонью рот, и по щекам у нее текли слезы. «Никто же ваш брат, признаю!» Все лица обернулись к Владимиру. «Что?» Стас не мог поверить в услышанное. Владимир лишь развел руками, а Влад засмеялся. «Галина, да, я помню ее. Она была уже тогда безумно одинока и чертовски горяча». Влад подцепил длинным ногтем резинку в волосах, и та звучно лопнула, распуская хвост из его длинных темных волос. «Первая, кому я решил не открывать свое истинное лицо вампира. А разве мальчик выжил?» «Выжил», — начала я. «И Владимир ставил на нем опыты». Влад игриво покачал пальцем в воздухе. «А ты хорош, признаю. И как добился успеха?» «Он стал ближе к человеку, чем к вампирам». «Какая безрассудная растрата силы!» С долей отвращения сказал Влад и привалился на локоть, ища более удобной позы, пока нога вновь срастется. «Кстати, а где сам Ник?» Наконец спросила я, поскольку остальные явно еще пытались прожить новость о кровном родстве, и получалось у них это крайне плохо. Четверка разбрелась подальше друг от друга, предаваясь эмоциям каждый по-своему, но плакала только Диана. «Я здесь». Никто из нас не заметил, что песня оборвалась, а Татьяна уже какое-то время сидела на полу, как сломанная кукла, с разведенными в стороны прямыми ногами и безвольно болтающейся головой. Никита сидел рядом с ней, подставив плечо, и мягко водил пальцами по волосам, разрушая идеальные упругие локоны. Никто из нас не видел, как он попал в зал, но как минимум я была заочно благодарна, ведь проблема с Татьяной оказалась решена. На всякий случай я сделала усилие и попыталась расслышать биение ее сердца, но распознала нечто гораздо лучшее – мирное сопение спящей Ростовой. Что бы Ник ни сделал, спасибо ему. «Она будет в порядке?» – спросила я, когда подошла ближе, и Никита кивнул. «Ты все слышал?» «Слышал. Кто кому кем на деле приходится, это может подождать». Я глубоко вздохнула и увидела, как Владимир положил Стасу руку на плечо и принялся пламенно убеждать. «Уводи ее отсюда». «Ну как же вы? Я ведь чем-то могу помочь». «Мы не знаем, насколько ты теперь смертен». «Что?» Губы Ника растянулись в улыбке, но ноты удивления все равно читались на лице. «Боишься за меня?» «Конечно, да». Быстро ответила я и помогла ему поднять Татьяну. «Ты не последний человек в моей жизни, несмотря ни на что». Невысказанное зависло в воздухе, оставляя за собой лишь короткое обещание однажды сесть и поговорить друг с другом о том, как все на самом деле было между нами, и, наконец, отпустить, чтобы мы оба смогли жить дальше. Ник переминался в нерешительности с ноги на ногу, и я вновь подогнала его. «Уходи!» И он послушался. Воспользовавшись моментом общего смятения, Влад поднялся и демонстративно размял шею. Он поправил хвост и с широкой улыбкой смотрел на меня. «Ну что, еще потанцуем?» Внимание древнего привлек громкий голос Владимира. Тот отчаянно пытался запудрить Стасу мозги, и его терпение было на исходе. «Тьма, вот решение всех наших проблем. Мне нужно только немного времени, немного крови древнего, и мы все заживем иначе. Сколько опытов мы можем с ним поставить, скольких вампиров излечить от напасти?» Влад с интересом наблюдал за Владимиром, я попыталась воспользоваться моментом и схватить древнего, но он вдруг сорвался с места и с небывалой скоростью пронесся мимо меня, поднимая за собой ветер, мелькнул над доктором Смирновым, а когда я вновь смогла его разглядеть, он стоял, припав одним коленом к полу, отставив напряженную, твердую, как сталь, левую руку в сторону. С пальцев у него стекала бордовая, свежая и горячая кровь. В нос ударил сладкий медовый аромат, от которого живот стянуло тугим узлом. Кровь! Кровь вампира! Я в ужасе бросилась к Стасу, молясь всем известным богам, чтобы кровь оказалась не его, и в этот момент увидела, как голова доктора качнулась, а затем скользнула вниз безвольным грузом. Из шеи фонтаном брызнула кровь, залив Стаса с головы до ног. Остатки того, что когда-то было Владимиром, рухнули на пол с глухим стуком. Стас закричал, падая на колени перед телом человека, что когда-то его воспитал. Человека, что всю жизнь обманывал их всех, используя в своих странных целях. Я успела как раз вовремя, чтобы подхватить Стаса и смягчить падение. Его рев привлек внимание братьев и сестер, и все происходящее оказалось слишком сильно для них, чтобы выстоять. Их мир перевернулся, а виновный во всем теперь был мертв. У их горя и гнева больше не было адресата. Стас хватался за меня, как утопающий, больно цепляясь за мою спину, на которой еще не до конца затянулись раны от когтей Влада. Я прижимала голову Стаса к себе, позволяя выплакать все, что засело внутри. Мое сердце разрывалось от объема боли, который мы должны были теперь нести на двоих. Близнецы и Артур бросились на Влада. Они делали выпад за выпадом, пытаясь его достать, но ничего не получалось. Древний был слишком быстр и силен, чтобы они совладали с ним, и от этого они впадали в еще большее безумие. Влад наслаждался потоком сумасшествия, дико хохоча и заводя ребят еще сильнее, сталкивая их друг с другом. Перехватил занесенную с заклятием руку Виолы, заставил отправить его в Артура и тут же сделал подсечку Максу, опрокидывая его на пол, а в следующую секунду уже наступил ему на горло ногой в начищенной туфле и принялся без явного усилия давить, наслаждаясь муками ведьмака, в то время как Виола пыталась спасти Артура от последствий собственного заклятия. Диана набросилась на Влада, но он перехватил ее еще в воздухе за горло. Послышался хруст, и голова Дианы согнулась под неестественным углом, а руки тотчас безжизненно повисли. От ужаса и обуревавшего его гнева глаза Макса налились кровью. Он вцепился руками в туфлю на своем горле, но сколько бы ни прикладывал усилий, никак не мог ее сбросить. Влад лишь усмехнулся и легким движением отбросил в сторону тело Дианы. «Кандор!» – вскричала я, высвобождаясь из цепких рук убитого горем Стаса и поднимаясь с пола, точно зная, чего хочу. Я должна была покончить с этим, пока не стало слишком поздно. Я должна была спасти нас, пока еще было кого и что спасать. И мне нужна для этого моя темная сила. Мне нужен Каандор. И он материализовался передо мной. Янтарные глаза светились потоком долгожданной мощи. «Я есть отражение твоих настоящих желаний», — сказал он и коснулся моего лица своей когтистой черной рукой. Я не отстранилась. Напротив, я впервые почувствовала настоящее единство с собственным духом. Каандор шагнул мне навстречу, полностью вмещая свою дымчатую плоть внутрь меня, и следующий удар нашего общего теперь сердца зазвучал особенно ярко. Враг уже ждал нас, обнажая клыки, и мы готовились биться с ним насмерть. Я прислонилась спиной к стене и соскользнула обессиленно вниз на пол. Ладони соприкоснулись со спасительно холодным гладким паркетом, возвращая ощущение реальности постепенно, шаг за шагом. Еще немного, и лавина из смешанных чувств обрушится на меня и собьет с ног. Усилием воли я попыталась защититься от нее, дозированно пропускать эмоции через себя, стараясь сберечь хоть что-то от меня прежней, от меня настоящей. Глаза щипало не то от собственного пота, не то от солоноватой крови врага, которая была, казалось, разлита повсюду, на стенах, обрывках сожженных бархатных занавесок и даже на высоком потолке. И как только в ком-то могло оказаться столько крови? Внутри меня раздалось довольное урчание Каандора, и я почувствовала, как сила волнами возвращается к духу. Его внутренний покой должен был передаться мне, но этого не произошло. Взгляд цеплялся за ужасную картину и отказывался отпускать страх. Все время казалось, что стоит только расслабиться на мгновение и отвернуться, как враг поднимется вновь и нанесет решающий удар, когда я буду этого меньше всего ожидать, а моих сил уже не хватит, чтобы ответить. Но враг оставался безмолвно лежать на полу в луже собственной крови. Глаза его заволокла посмертная пелена, отчего взгляд казался кукольным, стеклянным. У меня затряслись руки. Я не могла поверить, что сделала это. Вот он, конец истории. Я стала тем, кем больше всего боялась – убийцей. И если бы мне вновь пришлось выбирать, я без раздумий сделала бы это снова, чтобы спасти своих друзей. Голова закружилась, и я почувствовала, как впервые за битву мерзко свело живот под ребрами, точно кто-то выжимал меня изнутри, с усилием выдавливая последнюю часть человеческого, что еще во мне оставалось. «Дыши глубже!» – раздался голос Каандора, и я прислушалась к совету, запрокинула голову. Перед глазами вновь мелькнул итог моих трудов. Всего на мгновение мне стало только хуже. Концентрируясь на дыхании, я хотела увести свой разум как можно дальше от злополучного зала, где воздух пах горячо и солоно. Вот только все это совсем не напоминало успокаивающий аромат моря, каким я его помнила по нашему последнему совместному отпуску с отцом. Наоборот, знакомый запах, что наполнял мои легкие вместе с каждым глубоким вдохом, пробуждал внутри обжигающую горло жажду. Должно быть, в этом году мы никуда вместе с папой не поедем, возможно, и в следующем, и вообще никогда. Я застонала от разочарования и поспешила зажмуриться. Глаза защипало еще сильнее, и я машинально потерла их рукой, отчего стало только больнее. Кто-то мягко коснулся моей руки, призывая остановиться. «Погоди», — сказал Стас чуть хрипловатым голосом и осторожно отвел мою ладонь подальше. «Сделаешь только хуже». Я вздрагиваю от неожиданности, когда чувствую его прикосновение к своему лицу, все еще не способное умерить внутри пыл после битвы. Аккуратно и бережно Стас что-то промокнул вокруг моих глаз, а затем стал вытирать выше на лбу. «Готово». Стас отстранился и сел рядом. Только после этого я рискнула вновь открыть глаза и попробовала хорошенько проморгаться. Стало действительно лучше, если в сложившихся обстоятельствах подобное определение вообще было возможно. Из противоположного конца зала послышались тихие шаги. Кто-то шел медленно и осторожно, мягко продвигаясь к нам. Мое тело напряглось, и я уже собиралась встать, но Стас придержал меня за плечо, не позволив подняться. «Тише!» – Стас провел ладонью по моим волосам, точно не рискуя вновь коснуться кожи. «Это твой отец». «С чего ты взял?» «Любой нормальный человек увидел бы кровь еще с порога и поспешил уйти куда подальше, а не приблизиться». Не успел Стас договорить, как на пороге зала, озираясь по сторонам, с пистолетом на изготовку показался отец. Папа оглядел помещение, тяжело вздохнул и опустил пистолет. Он провел рукой по волосам, в которых за последнее время прибавилось седины. Он выглядел озадаченно, и все же тревога и страх, что отчетливо читались в его глазах, когда отец только зашел, рассеялись, а поза стала расслабленнее. Думаю, папа просто был рад тому, что я жива. Но это не отменяло последствий, с которыми теперь нам всем предстояло иметь дело. За ним в зал зашла и мама. «Я не представляю, как мы все это объясним Татьяниному отцу». Папа убрал пистолет в кобуру. «Предлагаю вновь разжечь огонь и спалить к черту этот зал!» Послышалось откуда-то сбоку, и я обернулась на голос. Макс сидел на полу, весь, как и я, перепачканный кровью. Он щелкнул пальцами, и над ними появился огонек. «Только скажите!» Папа поспешил к ведьмаку. Виола положила голову брата на плечо и смотрела прямо перед собой невидящим взглядом. По ее щекам беззвучно текли слезы. Она даже не моргала. Диана старалась держаться подальше от других и все время трогала лицо, пытаясь успокоиться. Ну а Артур, скажем, Артур с наслаждением изучал, из чего состоял древний вампир, изливая остатки своего гнева в крайне бесполезное русло. «Ты уверен, что хочешь все здесь сжечь вместе с телом Владимира?» – уточнил мой отец с сомнением, рассматривая, во что превратился зал. Макс посмотрел на братьев и сестер. Возражений ни у кого не было. «Да, уверен». Мама подошла ко мне и опустилась рядом на колени. Она занесла руки над моей опухшей лодыжкой и принялась нараспев произносить заклинание. Из-под ее пальцев тут же пошло светло-желтое свечение. «Ты же знаешь, у меня и так все зарастет». «Знаю». Мама шмыгнула носом, не поднимая на меня глаз. «Но так ты хотя бы будешь меньше мучиться, пока это не произойдет. Не могу вынести, когда тебе плохо». Стас, сидевший рядом со мной, легко толкнул меня плечом и показал глазами на мою упрямую и такую своевольную мать. На мою маму, что всегда желала мне только добра и вечно причиняла зло. Стас помог мне оттолкнуться от стены. Поддерживая, он позволил мне подобраться ближе к матери и крепко ее обнять. «Ты же знаешь, что я люблю тебя, правда?» — сказала я, прижимая ее к себе, пусть мамины волосы и щекотали неприятно лицо. Мама ответила на объятие и, не сдержавшись, заплакала сама. «Конечно, знаю, моя хорошая». Мы смотрели со стороны леса, как пожарные тушат зал. Огонь перекинулся и на улицу, сжигая дотла магический сад. Языки пламени жадно ласкали территорию, пытаясь отхватить себе все больше, но Макс с Виолой не позволяли огню окончательно разбушеваться, стараясь удерживать эпицентр там, где нам было нужно, там, где были улики. Стас накинул мне на плечи свой порванный пиджак и обнял сзади. Прическа моя давно развалилась, пряди, слипшиеся от крови, рассыпались по плечам. Я сцепила свои пальцы с пальцами Стаса в замок и смотрела, как сгорает наше прошлое, а вместе с ним и большая часть проблем и тайн. У нас не осталось ничего, кроме надежды на будущее. Будущее, которое мы построим сами, без оглядки на чужие планы и фантазии дергающего за ниточки кукловода, чьи останки сейчас доедал жадный огонь. «Клан Древнего не спустит вам его убийство просто так. Вас будут искать, и далеко не люди», — сказал отец, оценивающе наблюдая за нашими со Стасом объятиями. Вряд ли у такого кочующего психопата был кто-то еще. Он больше похож на одиночку, который развлекал сам себя, как умел, порождая новых отпрысков и бросая тех на произвол судьбы. Отец пожал плечами. «Время покажет, кто из нас прав».